Жерар де Вилье, С.А.С. в Стамбуле. Глава первая. Его светлейшее высочество князь Малкалинги смотрел на Босфор. С третьего этажа отеля «Хилтон» вид был великолепным. Азиатский берег освещали первые огни. Без конца проплывали суда. Большой советский нефтяной танкер, две ржавых греческих посудины, панамское судно, старый югославский баркас, груженный лесом, и более мелкие суда. Между Черным и Мраморным морями велась непрерывная торговля. Вот почему за Босфор, за этот узкий проход длиной в 15 километров, с 13 века велись войны. Малко вздохнул. Этот вид напоминал ему реку, которую он любил больше всего, Дунай. Он любовался им с башен своего замка. Сегодня князь остановился в банальном номере отеля, без всякого микроклимата. Он прибыл час назад, все его вещи были в безупречном порядке. 4 одинаковых темно-серых костюма, немного рубашек и белья. Ему ужасно не нравилось часто переодеваться. За 20 лет своей профессии он находился в Турции во второй раз, но его необыкновенная память сохранила все воспоминания. Он до мельчайших подробностей мог бы описать старые деревянные дома, стоявшие на авеню, где теперь построили Хилтон. Он слегка поморщился при мысли о работе, которую ему предстояло выполнить. Опять проблемы, не представлявшие никакого интереса. Впрочем, за почти четверть века своей работы в качестве секретного агента он никогда по-настоящему не интересовался драмами, в которых принимал участие. По-настоящему Малко интересовало только одно — его замок. Он отошел от окна взглянуть на панорамную фотографию замка длиной в метр, которую вынул из чемодана и водрузил на стол. Это были исторические владения Линги, в которых он окончит свои дни. 20 лет весь заработок он вкладывал в старые камни. Ему удалось восстановить оружейную, салоны и западную башню. Это все, что досталось ему по наследству за 17 поколений благородных феодальных предков. Он был германским князем Священной Римской империи и светлейшим высочеством. Поначалу титул производил впечатление на американских друзей с ЦРУ, но его светлейшее величество действительно оказалось слишком длинным. Его стали называть просто С.А.С. Большинство из тех, кто его так называл, даже не догадывались о том, что скрывалось за этой аббревиатурой. У него было столько других дел. Подрядчик, работавший практически только на него, уточнил, что крышу надо закончить до зимы, и обойдется она в 50 тысяч долларов. Поэтому он и был в Турции. Как только замок будет реставрирован, ему следовало придать первозданный вид. А это было не так-то легко. Невинные владения Линге разделяла граница между Австрией и Венгрией. Замок находился на австрийской территории, а парк на венгерской. Вокруг водяных рвов земли было не больше, чем вокруг обычных пригородных домиков. При этой мысли Малко охватила благородная ярость. Нужна была другая война, в результате которой граница изменится, и он сможет полностью вернуть себе родовое поместье. В другие времена конфликты разгорались из-за более мелких причин. Атомное оружие все испортило. Он посмотрел на себя в зеркало. Отражение понравилось ему. Безупречная прическа и две складки вокруг рта придавали ему высокомерный вид. Особенно исключительные глаза. Глаза цвета чистого золота. Глаза, как у крупного хищника. Иногда они становились зеленоватыми, что не предвещало ничего хорошего. В ЦРУ его порой называли IBM из-за необыкновенной памяти. Он мог пересказать книгу, которую прочел лишь дважды, или узнать кого-нибудь спустя 10 лет, после того, как видел его всего 20 секунд. Удовлетворенный, Малко вернулся к окну. Он забавлялся тем, что считал выстроившиеся вдоль Босфора мечети, как вдруг чей-то крик заставил его поднять голову. Темная масса неслась прямо на него. Кто-то выпал из окна несколькими этажами выше. Мужчина с искаженным от ужаса лицом пролетел в нескольких сантиметрах от Малку. Его крик прозвучал в наступающем вечере, как вой сирены. Эс-Эй-Си вдруг почувствовал себя очень усталым. Он узнал в мужчине того, с кем должен был встретиться завтра, капитана Кэрола Ватсона. Глава вторая. Длинный черный кокон быстро погружался в голубые воды Мраморного моря. Перископы Мемфиса какое-то время следили за пенным следом, который вскоре быстро исчез. На мостике сопровождавшего Мемфис судно «Скайлайк», которое специализировалось на эскорте подводных лодок, лейтенант Боб Райдел включил радиотелефон связи с Мемфисом. В наушниках тотчас раздалось потрескивание сигнала оповещения. Потом послышался приказ капитана Харви. Рейдел взял микрофон. «Харви, Харви, как меня слышите?» До лейтенанта сразу донесся сильный яростный голос Харви. «Пять на пять, двигаемся в направлении восток-север-восток. Скорость максимальна, глубина максимальна. Поднимаемся на поверхность в конце дня. Каждые четверть часа будем посылать вам Гертруду». «Окей, вас понял». «Скайларк» шел полным ходом. Погода была великолепной, ни единого облачка, только мерное покачивание волн. Расслабившийся Райдел закурил сигарету. В конце концов, в этих маневрах не было ничего неприятного. Какое приятное ощущение находиться на этом небольшом корабле и чувствовать себя под защитой всего 6-го флота Соединенных Штатов. Он посмотрел на горизонт. Между турецким берегом и его кораблем вырисовывался плоский серый силуэт «Энтерпрайза», самого крупного авианосца флота. Вокруг в грациозном балете хорошо выдрессированных сторожевых собак сновали тяжелые истребители, плавучие базы, эскадренные миноносцы. С ревом пролетел оранжевый вертолет, он обеспечивал связь между кораблями. Вдруг Райдел почувствовал чье-то присутствие. Он обернулся. Ему улыбался белокурый загорелый офицер. «Ватсон, что ты тут делаешь? Тебя забыли?» Ватсон рассмеялся и покачал головой. «Нет, нет, но мое место заняли. Какой-то тип в штатском из Вашингтона. Он хотел провести эксперимент с гидролокатором. Тем лучше. День я проведу на солнце, а вечером вернусь домой». Офицер Кэрол Ватсон был ответственным на борту Мемфиса за гидролокатор, электронное оборудование, способное обнаружить приближение других надводных или подводных кораблей. Затрещал радиотелефон. «Говорит Харви!» — послышался отчетливый голос капитана. «Двигаемся с максимальной скоростью и прошли отметку G. Все нормально, овер!» «Понял, овер!» Райдел представил себе капитана Харви у приборного щитка в просторной рубке в окружении трех рулевых. Ему, Райделу, хотелось бы быть подводником. К несчастью, при его поступлении на службу ВМС США он был зачислен в охотники за подводными лодками. «Что это за отметка G?» — спросил Ватсон. «Почему он ясно не сказал, на какой они глубине?» «Русские! Ты что, хочешь, чтобы мы выдали им и план корабля? Не забывай, что мы в 500 километрах от Севастополя, и у них наверняка подслушивающие устройства на всех корытах-траулерах, которые ходят по Босфору. Подожди, сейчас скажу». Он быстро сверился с таблицей. 250 метров. Он может погрузиться еще глубже. Ватсон задумался. Это правда. Мемфис был еще самым засекреченным кораблем ВМС США. Подводная атомная лодка, 8-я по счету принятая на вооружение. Она была предназначена исключительно для обнаружения вражеских подлодок и охоты за ними. Кроме длины, которая составляла 83 метра, и радиус действия примерно в 100 тысяч километров, остальные ее тактико-технические характеристики были засекречены. О ней было известно только то, что это самая быстрая из всех подводных лодок, которая совершенно бесшумно погружалась намного глубже. Она была способна погружаться и подниматься на поверхность с ошеломляющей скоростью 300 метров в секунду. настоящая сторожевая собака для Средиземного моря. С ультразвуковым гидролокатором и радиоактивным оборудованием обнаружения она могла засечь другую подводную лодку, даже не выдав себя при этом. Весь шестой флот теперь простирался вдоль Азиатского берега до пролива Дарданеллы. Тесного мраморного моря было недостаточно для его маневров. Успокаивающие сообщения приходили регулярно, каждые четверть часа. Убаюканный качкой, Райдел дремал в кресле, слушая голос Харви. Из морской глубины его голос совершенно спокойно сообщал: «Находимся на глубине М. Остановились для проверки. Будем держать вас в курсе». Райдел взглянул на часы. 10:45. Скайларк ходил кругами под солнцем. 6 истребителей и морской волк прошли на бреющем полете над водой и вернулись на Энтерпрайз. Обычный маневр в дружественных водах. Турция была самым замечательным членом НАТО. Она никого не интересовала. Снова послышался голос Харви. «У нас небольшие проблемы с гидролокатором. Пришлось выключить его. Будем держать вас в курсе». Ватсон нахмурился. «Этот кретин в штатском загубит мою игрушку. Она нежнее красотки, а без нее не стоит даже и соваться во враждебные воды. Это все равно, что шляться слепым и глухим среди бандитов». «Здесь нечего бояться», — сказал Райдел. «Последний раз русскую подлодку видели в 56-м. Подумать только! Они прибыли сюда из Мурманска или Владивостока! Ты!» Его прервал голос Харви. «Обнаружили небольшое увеличение радиоактивности! Контролируем обстановку!» Райдел вдруг сломал кончик карандаша, записывая время. 10:57. Офицеры переглянулись. «Это невозможно!» — произнес Ватсон. Райдел покачал головой. «У русских тоже есть атомные подлодки. 6, по данным наших экспертов из ЦРУ. 9, если верить ВМС. Если радиоактивность увеличилась, это означает только одно. Здесь находится еще одна подлодка». «Ты спятил? Здесь, в Мраморном море, которое представляет собой полноценный тупик с Босфором в конце, со всеми этими сетями, минами и 6-м флотом». Ватсон широким жестом показал окружающее пространство. «Посмотри, это тупик!» «Ладно, посмотрим. Во всяком случае, я предупрежу Энтерпрайз». Через слуховую трубку он вызвал радиста и приказал ему отправить шифровку. Ватсон задумчиво смотрел на сверкающее вдали море, туда, где находился Мемфис и его 129 товарищей. Его охватила неясная тревога. Он дорого бы дал за то, чтобы быть на борту. Только он один мог использовать все возможности гидролокатора. Ватсон вздрогнул. Из громкоговорителя опять послышался голос. «Говорит Харви, увеличение радиоактивности подтвердилось, но наш гидролокатор работает плохо. Вы можете нас заменить?» Ватсон вскочил и буквально выхватил микрофон из рук Райдла. «Говорит Ватсон, что сделали с моим гидролокатором? Дайте мне инженера в штатском, я объясню ему». «Бесполезно!» — отрезал четкий голос Харви. «Мы попробовали экспериментальное оборудование, которое вывело его из строя. Поднимемся, как только закончим проверку радиоактивности». Почти сразу же в громкоговорителе раздался пронзительный сигнал тревоги. Капитан Харви объявил боевую готовность. Мемфису угрожала опасность. Капитан Харви тоже понимал, что означает увеличение радиоактивности. Райдел лихорадочно записывал в блокнот полученные по радио сообщения. Ему принесли желтый лист, который он показал Ватсону. «Ни одной опознанной подлодки в районе маневров, за исключением Мемфиса!» Ватсон облегченно вздохнул. «Наверное, их искатель расстроен, как и гидролокатор. Но это невозможно!» В ту же секунду из громкоговорителя послышался голос Харви. «Думаем, что нам удалось локализовать источник радиоактивности. Движемся туда. Глубина Е. Поднимаемся на глубину Л». Райдел услышал в наушниках характерный шум воды, выдуваемый из балластов. Мемфис поднимался. Он записал время. 11:13. Вдруг появился летящий на очень низкой высоте вертолет, который вскоре сел на палубу возле мостика, где находились Райдел и Ватсон. Из вертолета вышел мужчина и поднялся по трапу на мостик. «Это адмирал Купер!» — выдохнул Райдел. «Он прилетел за новостями!» Старший офицер подошел прямо к Райделу. «Ну что, у вас есть связь с 593-м?» 593-й был кодовым названием Мемфиса. Купер обосновался на Энтерпрайзе, который стоял слишком далеко и не мог получать сообщения с подводной лодки. «Скайларк» — единственный корабль, который имел с ней контакт. «Да, у меня есть с ним связь», — подтвердил Райдел и коротко резюмировал адмиралу ситуацию. «Вызовите 593-й!» — приказал Купер. Райдел нажал кнопку на микрофоне. «Харви, Харви! Говорит Скайларк! Сообщите ваш курс и позицию!» Ответа не последовало. Микрофон негромко потрескивал. «Он говорил со мной 2 минуты назад!» — растерянно проговорил Райдел. Трое мужчин пристально посмотрели на молчащий микрофон. Адмирал повернулся к сопровождавшему его моряку с коротковолновым передатчиком. «Немедленно поднимите в воздух! Эскадрильи, Сидии! Все мои корабли сопровождения должны направиться к последней позиции 593-го!» Он развернулся к Райделу. «Вызовите его еще раз!» Райдел склонился над микрофоном и почти крикнул. «Харви, сообщите ваш курс!» «Ничего!» Адмирал Купер вырвал микрофон из рук лейтенанта. На лбу у него пульсировала вена. «Говорит адмирал Купер!» — представился он. «Немедленно сообщите вашу позицию! Вы контролируете корабль!» В микрофоне слышался только шум. Потом микрофон завибрировал от приглушенного взрыва, будто вдали грянул гром. Райдел побледнел. «Харви!» — закричал он. Большим пальцем он нервно нажал красную кнопку перед собой на пульте. На Скайларке завыла сирена. Мертвенно-бледный Ватсон повторял. «Это невозможно! Невозможно!» Вдруг в микрофоне послышались отрывистые, искаженные помехами слова. «Невозможно! Поверхность! Задеты! Взрыв впереди справа! Движемся! Экспериментальная глубина!» На несколько секунд воцарилась тишина. Потом трое мужчин отчетливо услышали глухой шум, похожий на тот, что издает рухнувшая переборка.